Глава 9. По происшествии 2 минут, как и обещал, вернулся сержант и приказал нам построиться. А потом, не выдержав того, как мы построились, тычками и криками построил всех сам. Как только наша толпа хоть немного стала напоминать построение, к нам подъехала целая делегация Вали во главе с капитаном дружин. Остановив своих коней в 5 метрах от нас, благородные рыцари, ничуть не стесняясь, принялись беззастенчиво нас разглядывать. Так смотрят конозаводчики на молодых жеребцов, что торговцы привезли и предлагают купить. Впрочем, именно такой взгляд у рекрутеров кадровых агентств, которых я за свою жизнь повидал во множестве. Так как такие взгляды не люблю, то решил их игнорировать и наслаждаться красотой эльфийских коней. Несмотря на элегантность и утонченность, данная порода была, видимо, очень сильна, так как эти кони спокойно держали не только рыцари в броне, но и сами были облачены в кольчужную защиту, прикрывающую грудь и ноги. Тьфу, блин, я же не в реальности. Это же не настоящие кони, это же просто высокоуровневые маунты, которых может получить любой. Точнее, любой высокий эльф благородного сословия. Иным игрокам или НПС данный маунт не был доступен. Как же тут все реально? Что обманутое чувство постоянно заставляет меня ошибаться, меряя окружающие привычными рамками реальности. Тот, кто писал поведенческую программу для этого капитана, явно разбирался в психологии. Эвали разглядывали нас молча в течение 5 минут, и я буквально кожей ощущал, как с каждой секундой это молчаливого наблюдения все больше и больше нервничают рядом стоящие рекруты. И по окончании этих 5 минут рыцари также молча уехали, ничего не сказав. По нашему построению пробежала волна вздохов облегчения. Кажется, кто-то из новеньких так впечатлился этой сцены, что вообще забыл дышать. Да, это благодарность за хорошо проделанную работу. Но мимолетный взгляд на сержанта дает понять, что тот очень доволен произошедшим, а значит, волноваться не стоит совершенно. Просто тут так принято и вполне вероятно, что само внимание Эвали – признак большого расположения и что-то вроде награды для местных. Кстати, о награде. Судя по всему, ничего мне не перепадет, и кроме опыта, которого, впрочем, заработал очень прилично, почти целый левел, мне ничего не обломится. Ха, и опять НПС похожи на людей. Ведь в гильдиях, когда новичков берут в рейд, чтобы посмотреть, что те стоят в бою, тем новичкам также ничего из дропа не достается, кроме тех исключений, когда с босса падает более никому, кроме этого новичка, ненужная вещь. «Капралы, отведите рекрутов до места отправки!» распорядился сержант, как только группа всадников скрылась за холмом. К нам тут же подбежали капралы, но прежде чем мне что-то успел приказать Юг, сержант жестом попросил меня к нему подойти. «Я наблюдал за тобой». К чему эта банальность? Ведь с самого начала, еще до боя, нам было сказано, что капралы и сам сержант будут наблюдать за нашими действиями, так что я только молча кивнул на эту фразу. «Ты не похож на других детей богов». Тут он явно ждет от меня какого-то ответа, но так как я вообще не понимаю, зачем этот разговор, то отвечаю банальностью. Дети богов, они, как и любые разумные, бывают разными. «Среди подобных тебе мало кто выбрал воинскую стезю». Это он о чем? Это он о том, что большинство игроков в мире трона социал. Понял. Он-то считает, что раз боги обещали, что именно их дети остановят бездну, то те из игроков, кто не воины, противятся Божьей воле. Хитрые выветры накладывает игровая псевдореальность на попытку компьютерных скриптов понять ее. Одно не ясно, что он ко мне-то пристал. Я что, отвечаю за всех игроков? Но у меня есть что ему ответить, чтобы не приставал больше с такими вопросами. «Господин сержант, а почему вы решили, что победа над бездной произойдет именно в бою? Может, ключ к победе над ней – это звезды, и помогут миру справиться с ней астрологи? А может, ученые что-то придумают? А может, маги-артефакторы создают запирающий ключ и навсегда закроют двери в бездну? А может, музыкант сыграет такую музыку, что реальность преобразится и закроются несущие смерть и проклятие врата? А вдруг садовник вырастет деревья, которые своими корнями так сплетут ткань мироздания, и разрывы перестанут быть возможными? Даже боги не знают, какой будет победа над бездной. И что эту победу принесет? Боги не знают, а вы, сержант, знаете. Что непременно это произойдет в бою? Кажется, мне удалось подвесить управляющий скрипт. Сержант застыл, как изваяние, только с каждой секундой бледнел все сильнее и сильнее. Так вот, как выглядит разрыв шаблона со стороны. Занимательное зрелище, должен сказать. После подписания контракта я бы ни за что не решился бы так говорить, но сейчас я только претендент на поступление в дружину и, в принципе, могу говорить все, что угодно. Тем более уверен, решение о моем приеме в дружину уже принято самим капитаном, который видел бой, и мнение сержанта уже не имеет значения. Не в бою? О, он наконец-то вышел из ступора, не прошло и минуты. Господин сержант, да, я дитя богов. Да, я даже монах Уары. Но поверьте, я знаю даже меньше вашего. Но в одном уверен точно. Без тех, кто кладет свои жизни на борьбу с бездной здесь и сейчас, не б стакан водички сейчас, а то в горле пересохло, кто бьется, чтобы остановить ее, без таких, как вы, мир был бы уже давно мертв. В моих словах есть доля правды. Так что даже если бездну победит в итоге какой-нибудь садовник, он сделает это только потому, что такие, как вы, дали ему время. В его глаза возвращается огонь веры в то дело, которому он посвятил свою жизнь. Сержант прочистил горло. Он явно уже пришел в себя. Ты хорошо показал себя на испытании. Капитан тебя отметил. Благодарю за честь. Раз сержант предпочел сам завершить тему детей богов, то я только рад этому. Маги пузырей вон за тем холмом. Подойди к любому из них, и тебя переправят в Тадоси. Через час ты должен быть у замковых ворот, до этого свободен. Короткий взмах рукой показал, что разговор окончен. Ваша вторичная характеристика харизма увеличена на 3. Текущее значение характеристики харизма 10. Внимание! Вторичная характеристика лидерства 10. Базовое значение интеллекта 9 плюс харизма 10. Вот и поговорили. Да. Что-то вообще не пойму, как повышается эта харизма. Вроде и гайды читал, и форумы, а все равно единого мнения, от чего же растет этот параметр, так и не нашел. Как и указал сержант, совсем недалеко от места боя, за ближайшими холмами, расположилась группа магов, которые и обеспечивали транспортировку дружинников с этого поля в столицу. Впрочем, я уверен, что и доставляли сюда основную массу дружинников именно маги пузырей, и только новичкам пришлось несколько часов петлять по лесам, болотам и холмам. Так как я задержался на разговор с сержантом, то когда подошел к месту стоянки пузырей, большинство дружинников уже улетело. Тем не менее, мне пришлось минут 5 простоять в спонтанной очереди, прежде чем получилось запихнуть себя в транспортный пузырь. Сам полет до Тадоси занял всего 7 минут, что ясно говорило о том, сержант с капралами водил нас перед боем кругами. Тьфу, в лицо скриптописателям от меня лично. Жаль, что только в мыслях, а то бы я с головы до ног запревал бы этих гениев при реальной встрече. А может, и чего хуже еще сотворил с ними, чей извращенный ум придумывает такие истязания. Видимо, очень не любят разработчики НТ, когда игроки движутся в обход тех путей, что отмечены как рекомендуемые. Хотя в других играх вообще запрещают все, что нерекомендуемо. Так что моя злость пуста, наоборот. Благодарить надо этих геймдизайнеров, что не поленились и создали эти обходные лазейки и черные ходы в игре, а то могли бы прописать гражданство с 50 уровня, служба в дружине с 70 и точка, и ни шагу в сторону. Но нет, потрудились же. А то, что испытания, которые надо пройти игроку, чтобы обойти эти ограничения, то, что их дали придумывать садисту, так в этом тоже есть своя логика. Плыть против течения всегда непросто, и тут просто реализуется это утверждение в программном коде. По прибытию в Тадосе сверился с часами в интерфейсе. До указанного сержантом времени оставалось еще почти 3/4 часа. Можно было бы выполнить пару простеньких заданий, но по правде не хотелось ничего делать. Вообще ничего. Даже вязать желания не было. Мысли в голове толпились, смешивались и мешали друг другу. Причем думалось обо всем сразу. Как то, а так ли я был неправ, вешая лапшу на уши сержанту? А как должно выглядеть дерево, чьи корни свяжут ткань мироздания? И все же разработчики козлы. Интересно, а та юная эльфийка точно будет держать свой язычок между зубами? И еще десятки таких же поверхностных и совершенно сейчас ненужных размышлений, от которых трещит голова, а пользы нет ни малейшей. И несмотря на то, что совсем недавно выходил в Реал, я предпочел провести остаток времени до сбора офлайн, заодно и покушал. Это был правильный выбор. Переход в реальность и вкусная еда привели мои мысли в порядок. Так что, когда опять залогинился, то чувствовал себя вполне нормально. Как только снежинки перестали кружить перед глазами, посмотрел на часы и, отметив, что у меня осталось всего 4 игровых минуты, быстрым шагом направился к Привратной площади. «Тоттенхат!» Стоило мне приблизиться к замковому мосту, как меня тут же окликнул один из стражников. «Да!» Это был Усквай, один из тех дружинников, с кем я успел познакомиться, пока выполнял функции замкового почтальона. «Проходи!» Приглашающий жест пройти по мосту внутрь замка. «Пройдешь в ворота, пересекаешь двор». Увидишь здание справа. Это малый храм всех богов, те туда. Но сержант указал ждать на замковом дворе. Надо уточнить эту деталь, а то потом как припомнит невыполнение приказа. Оно мне надо нарваться на штрафные санкции по такой мелочи. Да, была запланирована торжественная часть по поводу нового набора в дружину. Сам барон должен был прочитать речь перед строем, но вмешались срочные дела, и барон убыл из замка полчаса назад. Так что торжественной части не будет. Подпишешь контракт, принесешь клятву и добро пожаловать к нам. Я ему нравился, и при этих словах Усква искренне улыбнулся. Спасибо. Поклонился на прощание и направился туда, куда он указал. Баронский замок представлял собой удачно вписанный в скальный выступ архитектурный ансамбль, в котором природный камень почти незаметно для взора переходил в камень рукотворный. Правда, данью этой архитектуре было то, что внутреннее замковое пространство было сильно ограничено. К примеру, вот на этом внутреннем дворе, на его плацу, если построить всю дружину, то, пожалуй, и места-то не останется больше ни для чего и ни для кого. Храм всех богов – это просто громкое наименование. По сути, такие храмы – это здания с маленькой комнатой, где в подсобке хранятся походные алтари всех богов. Хочешь помолиться своему богу – подходишь к настоятелю, называешь имя бога, и настоятель выносит тебе походный алтарь, молись сколько хочешь и кому хочешь. Не знаю, хорошо наличие такого храма в замке или все же это плохой для меня знак. Что это значит? То, что барон равно толерантный ко всем богам, или то, что он труслив и не может сделать свой выбор бога-покровителя. Хотя, может быть, все проще. Замок – вотчина дружины, и этот храм может быть данью именно дружинникам. Да, наверное, так и есть. А я в первых своих мыслях поторопился с выводами. Вряд ли сам барон ходит в этот храм. Скорее, он, если и молится, то делает это в ином месте. Двери храма были открыты, и я беспрепятственно зашел внутрь. Храмовый зал был отлично освещен, и моим глазам не потребовалось привыкать к перемене освещения. так что я сразу заметил, что пришел, видимо, последним, так как тут уже присутствовали все остальные 14 прошедших испытания. Все они стояли вдоль стен, оставив саму залу практически пустой. Около входа во внутреннее помещение храма стоял замковый интендант и что-то живо обсуждал с седовласым эльфом в оранжевых одеяниях, который, видимо, является настоятелем храма. Расслышать, о чем Сикурс разговаривал с настоятелем, не получилось. Но так как все рекруты стояли спокойно и не предпринимали никаких действий, то я и прислонился к стеночке и принялся ждать. Ожидание было недолгим. Буквально через 3 минуты настоятель и интендант отошли от дверей, пропуская уже знакомого мне сержанта, который нес что-то вроде треножника с установленной на нем жаровней. Жрец тут же прервал свой диалог и принялся за установку походного алтаря. Насколько я успел заметить, на жаровне было закреплено металлическое клеймо, а это значит, это алтарь Валлы, богини клятв. Получается, простым контрактом все не ограничится? Тогда я в щекотливом положении оказался. Я как монах Уары могу клясться только ее именем, ведь по сути я ее слуга. Прочти, прежде чем подписывать. Пока я витал в своих мыслях, подошел интендант и раздал нам свитки с контрактами. Развернул контракт и вчитался. По сути, все как и ожидал. Типовой договор на воинскую службу, меня в нем все устраивало. Как-то обязательно находиться в расположении командования не менее 12 часов в сутки. А также обязательная явка на срочные сборы. При неявке штрафы по деньгам и репутации. Пункту о зарплате я вообще не уделил времени. Дружинникам моего уровня платили крохи. Задерживаться на службе, чтобы размер оплаты стал поистине важным, не собирался. Единственное, что было и правда важно, это контрактные сроки и штрафы за расторжение договора. Сразу указал, что желаю служить, пока не наберу 5 уровней. Это была стандартно минимальная возможность. А прочтя штрафы, понял, что если я по каким-то причинам решу в одностороннем порядке покинуть дружину Таасдара, то мне лучше навсегда забыть о троне Танару. Ибо не только огромные репутационные и финансовые потери, но и статус мой на Плоскогорье менялся, приобретая наименование «дезертир». А с таким статусом не то что трона, а и гражданства-то не дадут. Несмотря на такие жесткие условия разрыва, я, не задумываясь, приложил палец к краю пергамента прямо под тем местом, где был указан мой ник.